Глава 84. Перед глазами понеслись закаты и рассветы. Времена года, а сами годы мелькали с такой быстротой, что у меня зарябило в глазах. Я отчаянно вцепилась в тело серебряного дракона, несущего меня куда-то вдаль. Ему понадобилось больше простора для маневров, и он отнял меня от себя, зажав в когтистой лапе. Мерные взмахи серебряных крыльев несли нас сквозь пространство и время. Наконец, дни и ночи перестали мельтешить в глазах. Дракон опустил меня на землю в разгар лунной ночи. «Что происходит?» – скричала я, не рассчитывая на ответ. Но неожиданно я получила его. «У тебя есть возможность изменить прошлое!» Дракон пристально смотрел на меня, и я слышала его голос в своей голове. Ошибки быть не могло. Этот голос однозначно принадлежал дракону, но при этом... Он не произнес ни слова. «Какое прошлое?» Я сыпала глупыми вопросами. «Свое!» «Как?» Вместо ответа дракон отвернулся. Похоже, он сказал все. Я огляделась и изумленно воскликнула. Передо мной был дом, в котором я жила с родителями. Тут же нахлынули теплые воспоминания, которые согрели мою душу. Словно сомнамбула, я двинулась к входным дверям. Запасной ключ лежал на прежнем месте под большим цветочным горшком. Я неслышно открыла дверь. На первом этаже у нас зал, кухня-столовая, спальня на втором. Если тихо подняться по лестнице, я смогу увидеть родителей. Жаль, что не смогу обнять, расцеловать. Ведь если сделаю так, то напугаю до чертиков. Крадучись, стала подниматься по лестнице. Пятая ступенька снизу скрипит. Надо переступить ее. А вот в этом месте перила качаются. На них лучше не опираться. Папа все никак не может починить, хоть мама часто напоминает. На стенах темными квадратами виднелись рамки с фотографиями, которые я сейчас не могу рассмотреть без света. Но я знаю, что на каждой из них я обнимаю маму и папу, прижимаюсь к надежному плечу папы и нежусь в теплых руках мамы. Моя любовь захлестнула меня с головой. Аж внутри все задрожало. Чтобы совладать с собой, я была вынуждена остановиться. Сердце грохотало в ушах, губы подрагивали. И вдруг я услышала, как скрипнул пол в комнате родителей. Кто-то из них встал и идет сюда. Я, словно вор, пойманный на месте преступления, вжалась спиной в стену, будто это могло сделать меня невидимой. Но тут же поняла, что не вижу света ночника в щель под дверью. Родители всегда включают ночник, когда встают. В этот миг меня пронзила отчаянная догадка. Я вернулась в прошлое именно в ту ночь, когда Джим убил моих родителей. Именно это я должна изменить. Для этого дракон перенес меня сюда. Я выхватила катану, и пуля сорвалась с места. Перелетела через оставшиеся ступени и ворвалась в комнату родителей. Темный силуэт вампира был хорошо виден на фоне светлого квадрата окна. Дико взвыв, я кинулась к нему и пронзила мерзавца насквозь. В свой крик и удар я вложила всю ненависть, копившуюся годами. Джим вскрикнул и упал. Тут же зажглись два ночника одновременно, и родители сели в постелях. Отец подскочил, сбитый в руках. «Нет!» И я поняла, что удар предназначен мне. «Не делай это!» Отец замер. «Кто вы?» Его голос выдал волнение. Не каждый день ученому-биохимику приходится защищать жилище от вторжения незнакомцев. Я даже не была уверена, что он может размажить голову странной ночной гости, девушке 20 лет, которая в его спальне только что воткнула катану в вампира. «Защищаю ваш дом!» – выпалила я. Джим пошевелился. Я перевела взгляд на него. Стоит ему прийти в себя, и он сумеет удрать. Тогда он явится сюда еще раз, когда я не смогу помешать ему. Думать о безжалостной и коварной мести уже не приходилось. Прежде я представляла, как мы останемся с Джимом один на один, и я выплесну ему в лицо всю свою ярость, а затем жестоко расправлюсь, без сожаления и растягивая удовольствие. Но сейчас был не тот момент. Под угрозой жизнь моей семьи. Если не сделать этого немедля, то прока от моего вмешательства не будет. Надо действовать быстро. Резко выдернула катану из груди Джима и одним махом отсекла ему голову. Вот и все. Я покончила с мерзавцем. Мама завопила. Отец ринулся ко мне и огрел битой по спине. Я свалилась на пол. Ударилась обо что-то головой. Сознание поплыло. Очнулась все там же на полу. Возле стояли мама, папа и я сама, только на 10 лет моложе. «Не двигайся!» – велел отец, угрожающе замахнувшись битой. «Стойте!» – я подняла руку. «Не надо меня бить! Я только что спасла вам жизни! Этот вампир хотел убить вас!» Родители уставились на меня вопрошающе. «Дорогая, уведи Кейт в ее комнату и оставайся там!» – велел отец. «Вызови полицию!» Мама увела меня маленькую, а я осталась с отцом. «Мистер Мун, я охотница на вампиров!» Начала я судорожно, соображая, что сделать еще, чтобы максимально обезопасить родителей от вампиров. Но при этом, чтобы мое будущее сложилось именно так, чтобы я смогла встретиться с Алексом. «С каких пор охотники врываются в дома жителей Нью-Идена?» – подозрительно спросил он. «Это особый случай», – отрезала я. «А теперь слушайте внимательно и запоминайте каждое мое слово. Прошу, доверьтесь мне». И не отступайте от инструкций ни на шаг. С этого дня вы навсегда оставите свою работу над разработкой вакцины. «Откуда вы знаете?» – удивленно вскричал он. «Это секретный проект!» «Это подтверждает то, что я спецагент, знающий то, чего другие не знают. Каждое мое слово должно восприниматься вами максимально всерьез. Стоит вам еще хоть день провести в лаборатории, как вас и вашу жену убьют». «Но я не могу прервать исследование», – возмутился он. «Вакцина – дело всей моей жизни». «В таком случае пришла пора выбирать между вакциной и двумя жизнями. Вам и вашей жене суждено умереть, если вы продолжите работу над вакциной. Прямо сейчас собирайте чемоданы и уезжайте отсюда. Навсегда. Как только ваша дочь достигнет совершеннолетия, вы обязаны отдать ее на воспитание вашему другу, Словику Гранту». Она должна стать охотницей на вампиров. А чтобы ее ненависть к кровососам была лютой, вы должны объяснить девочке, что этот вампир... Я кивнула на тело Джима. Сегодня чуть было не убил вас, и что именно из-за него вы должны уехать и скрываться какое-то время. Как только ваша дочка начнет учиться на охотницу, она должна будет покинуть ваш дом и поселиться в гильдии. Из личных вещей обязательно отдайте ей крест тамплиеров и песочные часы, которые стоят на столе в вашей лаборатории. «Откуда вы знаете про крест и часы?» – изумленно спросил родитель, отступая от меня на шаг. Он даже биту опустил, настолько обалдел. «Об этом не знает никто, кроме меня». «И меня», – заметила я. «Кто вы?» – он еще раз отступил на шаг. «Та, которой вы должны слепо довериться. Убийство этого вампира подтверждает, что я желаю вам добра». «Сделайте все так, как я велела. Не вздумайте изменить хоть что-то, иначе случится непоправимое». Я с трудом подавила желание обнять папу. Очень хотелось еще раз увидеть маму, но это была недопустимая роскошь. Попятившись к двери, я въелась в любимое лицо папы, вышла на лестницу и побежала вниз. В эту ночь я изменила все. Только удастся ли самой лично воспользоваться плодами своего поступка? Или мне предстоит затеряться среди миров? В голове промелькнуло предсказание, которое я видела на витой станине песочных часов. Прошлое соединится с настоящим на крыльях серебряного дракона. Надо же, насколько точно все сбылось. Не так я представляла расправу над Джимом. Всегда думалось, что буду смотреть его испуганные глаза и упиваться минутой отмщения. Но стоило бы мне помедлить с убийством, как Джим мог убежать или ранить родителей или меня. Так что пришлось убить быстро, без пафоса и наслаждения моментом. Эти мысли закружили меня в потоке хаоса. Тут же раздался свист в ушах. Я ощутила скольжение во времени. Меня затошнило и вдруг скрутило жгутом. Я закричала и рухнула на бетонный пол.